Шестое. Переход к городской жизни. Причин для перехода к городской жизни Каина и его потомков, по крайней мере, две. Во-первых, страх. Боязнь других людей, которые будут мстить за убийство. Каин, как мы сказали выше, провел границу между собой и окружающими его людьми. Во-вторых, неспособность заниматься трудом на земле. Напомним, что Бог Адаму сказал: «Проклята земля за тебя». Книга Бытия, глава 3, стих 17. Это означало, что отныне человеку придется проливать пот для того, чтобы вырастить пропитание на земле. А Каину Бог сказал: «Проклят ты от земли». Книга Бытия, глава 4, стих 11. Это уже совсем иная ситуация. Из-за потери силы от земли убийца вынужден искать замену ее в чем-то другом. Убийца не может быть нормальным земледельцем и крестьянином, и потому он ищет для себя новую форму бытия – урбанизацию. Есть еще одна причина того, почему каиниты стали жить за городской оградой. По преданию, после совершенного убийства на Каина стали охотиться дикие звери. До этого они на людей не нападали. Именно тогда земля перестала быть для человека домом и превратилась в окружающую среду. Человек, совершающий смертный грех, разрывает связь не только с Богом, но и со всей природой. Механизм этого развития объяснить затруднительно, но последствия его очевидны. В книге «Бытие» сказано: «И построил он город, и назвал город по имени сына своего Енох». Книга «Бытия», глава 4, стих 17. Конечно, это не был город в буквальном смысле слова. Скорее, речь может идти о некоем участке, имеющем ограждение. Потомки Каина создали первый настоящий город как скопление достаточно большого количества людей, таких же каинитов, на ограниченной территории. Священник Сысоев пишет: «Один из древнейших городов Шумера, Эриду, соименен внуку Каина Ираду, а основатели его, по свидетельству шумерцев, пришли с востока. Основание этого города они относили к допотопным временам». Следствием перехода к городской жизни стало а. нарушение привычного образа жизни человека, лишение его возможности общения с природой, занятия сельским хозяйством, лицезрение Творца через познание его творения природы. Б. Взаимное инфицирование людей разного рода пороками. В. Появление новых видов занятий, которые до этого могли существовать лишь в зачаточном виде – торговли, ремесел, проституции. Г. Первое крупное разделение труда – труда сельского и труда городского, ремесленного. Возникновение на этой почве товарно-денежных отношений. Хотя в книге «Бытие» ничего не говорится о существовании денег в жизни допотопных людей, но они должны были уже существовать. Интересны некоторые характеристики допотопной городской жизни, данные Иосифом Флавием в его труде «Иудейские древности». Он, в частности, отмечает, что люди добровольно не желали селиться в городах. Каин загонял их туда силой. Города становились своеобразными разбойными гнездами, из которых каиниты нападали на беззащитных людей. Свои владения он увеличивал грабежами и насилием, и, приглашая своих сотоварищей к совершению бесстыдств и разбойничанью, он становился руководителем и наставником их в разных гнусностях. Изобретением весов и мер он изменил ту простоту нравов, в которой жили дотоле между собой люди, так как жизнь их, вследствие незнакомства со всем этим, была бесхитростна. И ввел вместо прежней прямоты лукавство и хитрость. Он первый поставил на земле разграничительные столбы, построил город и, укрепив его стенами, принудил своих близких жить в одном определенном месте.